Глава 5. Гвардия в походе. «Передашь с гостинцами». Лёшка протянул Гусеву конверт из плотной вощеной бумаги. «На словах тоже все подробно расскажешь. И сам бы я с тобой, Серега, рванул. Душа всех своих тянет увидеть. Малыша, да вот видишь, никак. Ну разве смогу я полк оставить, пока мы тут совсем не обжились?» «Да мне и самому неудобно уезжать», — вздохнул Гусев. «Может, все же лучше повременить с отъездом? Да и вообще, вместе бы на следующий год в поместье поехали. Сентябрь на дворе, дело море. Скоро полку из полей в город возвращаться». «Все, все, хватит», — отмахнулся Егоров. «Сто раз мы с тобой уже это обсуждали. Садись». И подтолкнул друга к открытой дверце кареты. Вестовой Матвей, сидящий на козлах рядом с ямщиком, толкнул его локтем, тот свистнул, щелкнул кнутом, и повозка покатила в сторону старинного Тверского тракта. «Ваше высокородие!» — крикнул подскакавший от конно-егерских эскадронов вестовой. «Господин капитан Воронцов, разрешение у вас на атаку первого батальона спрашивает. Можно ли учение начинать?» «Начинать!» — кивнул бригадир. «Только подполковнику Милорадовичу передайте, чтобы второй батальон не задерживался там с выходом, а сразу бы в накат за эскадронами пошел. Пусть скобелевские подсуетятся, покрутятся там, чтобы им не просто все было. И про дозорную роту тоже, чтобы не забывали. Ей с тыла по батальону ударять». «Слушаюсь, ваше высокородие», — козырнул из седла вестовой. «Все, как вы и сказали, передам». И, пришпорив коня, поскакал в сторону поросшего лесом холма. Третий день уже на Пулковских высотах гремели раскаты оружейных залпов и слышалось громовое «ура». Шли большие осенние полковые маневры. Пройдет еще пара недель, нагрянут первые серьезные морозы, ротам нужно будет сворачивать полевой лагерь и возвращаться в городские казармы. Пока же они были заняты боевой учебой. В октябре полк ждали две отстроенные за лето казармы. Тюкали топоры, дзинькали двуручные пилы. Рядом с уже готовыми строилось еще несколько зданий. Вроде и не обманул генерал-аншеф, поставил казармы. «А их ведь еще доделывать и доделывать», — покачал головой Егоров, трогая стены изнутри. «Сырое все, наспех собирали». «Александр Павлович», — обратился он к Рогозину, — «мы давай-ка не будем спешить с переселением от семеновцев. До зимы всю внутреннюю часть здания обобьем, протопим их капитально, чтоб сырость из дерева выгнать, а уж потом и батальоны вовнутрь заведем». «Тоже это хотел предложить», — кивнул тот. «Через месяц нам еще пару жилых зданий сдадут, потом конюшни и склады. Вот все вместе бы разом и занять. Предлагаю в помощь плотникам ребяток наших отряжать. Оно бы тогда и делалось быстрее. И егерям бы, что своими руками строили, это дороже было. Глядишь, и полковую мастерскую со стрелковой школой до морозов успели бы поставить». «Согласен», — кивнул Алексей. «Поговорите, Александр Павлович, со старшими на стройке. Вызнайте, сколько и кому помощников нужно, и отряжайте рабочей команды». Совершенно случайно на должность начальника полковой оружейной команды нашелся свой офицер. Так уж получилось, что командиры первого батальона отмечали день рождения капитана Горского в одном из, в общем-то, довольно приличных трактиров. Все было хорошо до того момента, пока туда не пожаловали преображенцы, уже весьма подвыпившие. Конфликт, как обычно, завязался из-за пустого. Кто-то на кого-то косо посмотрел, случайно толкнул плечом при выходе проветриться. В общем, была драка, переворачивание столов и, кроме пьяных морд, еще и битье посуды. Попало мимоходом и хозяину заведения со всей его прислугой. Что интересно, прибежавшим комендантским патрулем были задержаны только лишь несколько преображенцев и пехотных офицеров, тоже принявших участие в этом увлекательнейшем мероприятии. Ни один из егерей пойман не был. «Ваше высокородие, не виноваты мы, поклеп со стороны преображенцев», — кося подбитым глазом пробасил стоящий в шеренге перед бригадиром Горский. «Мы их до последнего пальцем не трогали, пока они подпоручика Огарева втроем на проветривании не поколотили. Тут уж, конечно, не сдержались, признаю. Ну зачем же вот так кучей? Да на одного. Он же у нас самый маленький». Толкнул он локтем стоящего рядом Костика. «А нельзя было совсем без этого?» Уже остывая, проговорил более спокойно Егоров. «Мне уже влетело на утреннем рапорте от командующего гарнизоном. Хорошо, хоть в руки патруля умудрились не попасть. Силушку и время, я гляжу, некуда вам девать. Ладно, я найду вам для этого применение. У полковой оружейной команды офицера своего нет. А в стрелковой школе хороших грамотных учителей не хватает. У вас тут 10 человек стоит. Вот и разбираете себе каждый по 5 обучающихся. 3 раза в неделю ведете с ними занятия по егерской науке до самого выпуска. Повторяю, не просто по правильной точной стрельбе, а по всей науке егерей, в которой эта самая стрельба лишь самой малой частью является. А я в итоге посмотрю, чья же пятерка лучше обучена, и соответствующие выводы для себя сделаю, свободные. 9 офицеров вышли из комнаты, и вниз командиром полка остался только капитан Горский. «Ваше высокородие, разрешите?» — обратился он к бригадиру. «Извините, только перед вами походатайствовать могу. С нами там спиной к спине подпоручик один из московского мушкетерского полка стоял. Хороший парень, перед этим познакомились мы с ним. Он сам из артиллерийской полковой команды, весьма соображающий в оружейном деле. Родом из Тулы, предки мастеровыми были, а батюшка его и сейчас казенным инспектором-приемщиком служит. Мы это понимание имеем в оружии и в пионерском навыке, но ему и в подметке не годимся. Может, выручите его с гопвахты, куда его вместе со всеми остальными задержанными упекли, и потом к нам в полк походатайствуйте с переводом». «Коли бегает плохо, пусть сидит сколько положено», — проворчал Егоров. «И что за егерь такой будет, коли он убежать от комендантских не смог?» «Да убежал бы», — вздохнул Горский. «Товарища своего полкового вытаскивал оглушенного. Вместе их загребли. Не успели мы им помочь. Гренадеры, что в дежурном плутонге были, шибко шустрые попались. Сами еле-еле от них оторвались». «Своего, говоришь, выносил?» — хмыкнул Егоров. «Фамилия его как?» «Вьюгин Семен, подпоручик московского мушкетерского полка из артиллеристов», — ответил капитан. «Ладно, пусть пока посидит для науки», — принял решение Егоров. «Потом переговорю насчет него с полковым командиром». В конце ноября месяца в полковой оружейной команде был уже свой начальствующий офицер. В новый 1794 год лейб-гвардии егерский полк входил, неплохо обустроившись. Каждому участнику недавней турецкой войны манифестом императрицы от 2 сентября 1793 года на праздничном рождественском построении была вручена серебряная овальная медаль на голубой Андреевской ленте победителям при мире декабря 29 1791. Егеря получили жалование за 3 месяца и отдыхали. Весной Санкт-Петербург с экстренным курьером достигли вести. В Варшаве восстание, волнениями охвачены все польские и литовские земли. Русские войска, расквартированные в них, понесли огромные потери, отошли к границам империи. «На Пасху во время заутрени наших ребяток резали», — гудели в казармах егеря. «Конечно, кто же это в храмах да при оружии будет? Потом уже гарнизоны штыками из города дорогу себе пробивали. Из каждого дома по ним кирпичи с верхних этажей кидали. Раненых, оглушенных солдатиков бабы ляжские янцы прямо на улицах добивали. На штык всех укаянных, нет никому пардону. А ведь русские-то войска по договоренности с польским королем были заранее выведены из города». Желчно проговорил за ужином Милорадович. «Я с бумагами в гарнизонной экспедиции военной коллегии сегодня был. Так там присланный от генерала Игельстрома капитан-поручик 2 часа Салтыкова дожидался. Генерал Аншеп занят был сильно, чаи изволил откушивать с серьезными людьми. Так что мы изрядно посыльного поспрашивали. Поляки, конечно, подлый народец, но тут они себя явно переплюнули. Особую подлость составила, господа, то, что нападение они задумали на Пасху во время праздничных богослужений, увольнительных и всеобщей расслабленности. Хорошо, сволочи, момент выгадали. К взбунтовавшимся скоро присоединилась и вся польская армия. Хотя ведь война так и не была нам объявлена. Даже личная гвардия короля бросила свои посты во дворце и радостно побежала резать русских. Капитан-поручик сам там во всем этом ужасе был. Так рассказывает, такой крик над Варшавой стоял, что просто ужас. Толпы скандировали «Москалей на ножи!» Третий батальон Киевского гренадерского полка, причащавшийся в тот день, был полностью до последнего солдатика разорван. А знаете, кто восстание возглавил? Тадеуш Костюшка. Он еще за океаном с местными против англичан хорошо повоевал, а потом и в революционной Франции за якобинцев. Эх, далеко это все от нас, вздохнул Хлебников. Чего уж там, сейчас Николай Васильевич Репнин свои войска перегруппирует и от Риги с севера ударит на Вильно, а потом и на Варшаву пойдет. Разгонит мигом всех голодранцев. Пара месяцев, и совсем успокоится Польша. Так себе, просто небольшая прогулка для наших войск там будет. Так ведь, Алексей Петрович? Не знаю, не знаю. Навряд ли, — покачал тот задумчиво головой. Наш контроль Польши был скорее номинальным. Армия у нее оставалась большая, причем надо сказать, что армия хорошая и боеспособная. Французы в свое время много артиллерии, ружей и боевых припасов полякам передали. Народ, а тем паче шляхта против нас, традиционно враждебно настроены, помнят еще, как в московском Кремле полтора века назад, сидя в осаде, друг друга с голоду пожирали. Сдается мне, что нужно готовиться к кровопролитной войне, господа. Попробую сам на прием к Салтыкову попасть. Места в Польше и Литве лесистые, самое раздолье там для наших егерей. Думаете, отпустит нас высокопревосходительство в Польшу? Покачал в сомнении головой Рогозин. Вряд ли, Алексей Петрович. Это же 1500 верст топать до Варшавы. Действительно, за это время проще, как говорит Славка, Репнино от Риги на Вильно корпус генерала Кноринга послать и все там разом закончить. Да даже от турецкой границы войска с Суворовым можно двинуть и Варшаву занять. Думаю, до зимы управятся они с мятежниками. — Да нет, зачем до зимы? — не согласился Хлебников. — Вот увидите, господа, пара месяцев, и все успокоится. Разгоним спесивых панов по своим норам. Месяц шел за месяцем, но от западной границы в столицу все продолжали лететь тревожные вести. Костюшка, стремясь достичь широкой крестьянской поддержки, издал так называемый Полонецкий универсал, в котором обещал освободить крестьян от помещиков. Было еще много популистских указов. Его армия росла и достигла уже 80 тысяч человек. Она контролировала основные районы Литвы и Польши, отдельные же отряды даже выходили к границе, угрожая Минску. Подошедшие с запада прусаки с примкнувшими к ним остатками русского гарнизона Варшавы осадили ее, но взять так и не смогли. Восстание началось и в прусской части Польши, перерезав пути снабжения прусакам, что вынудило их отойти к своим границам. Австрийцы, воспользовавшись ситуацией, заняли Краковское воеводство и остановились, не предпринимая дальнейших активных действий. Этот кус земли им был вполне достаточен. Пассивность прусаков и австрийцев, бессистемность и вялость ведения боевых действий русским командованием создали обстановку, позволившую Костюшко нарастить свои силы и организовать мощное партизанское движение на территориях, закрепленных по второму разделу за Пруссией и Россией. Только на белорусских землях народ склонялся к России, на всех остальных поддержка населения была всецело за мятежниками. «Проходите, господин бригадир». Генерал-поручик Берхван приветливо кивнул Егорову. «Что привело доблестного командира гвардейских егерей к начальствующему над гвардейскими гренадерами?» «Петр Федорович, я к вам с просьбой от всего полка», — проговорил Егоров. «Вы ведь сейчас не просто обычный полковой гвардейский начальник, а еще и главнокомандующий над всеми столичными войсками». «Напрямую, матушке императрице, рапортуете о делах во вверенном вам гарнизоне. Не могли бы вы походатайствовать за гвардейских егерей, кое тоже есть ваши подчиненные?» «А что хотели-то, Алексей Петрович?» — нахмурился тот. «Полк вроде как ваш устроен, все, что вы просили, сполна получили. Или опять в чем-то у вас нужда появилась?» «Да нет, ваше превосходительство», — покачал тот головой. — Спасибо. Нужды, слава богу, не знаем. Все, что положено, у нас есть. Я другого вас хотел просить, Петр Федорович. Посудите сами. Армейские части сейчас ведут непростую войну с повстанцами в Польше. несут потери от нападения на свои колонны в лесах, а мы, гвардейские егеря, которые умеют в таких условиях воевать, сидим здесь в полном покое. Может, отпустят нас, государыня, до Вислы пробежаться. И по армии слух тоже пойдет, что гвардия с ней в одном строю. Духом наши солдаты укрепятся, да и по лесам мятежников хорошо погоняем. Засиделись мои волкодавы без дела. «Да Вислу, говоришь, пробежаться?» — хмыкнул генерал. «Ну, не знаю, не знаю. Не дело это императорской гвардии до разбойничьего атаки гонять. Другой вопрос — за собой войска вести. Помнится мне, вы за 3 месяца всего от турецкой границы в столицу пришли», — проговорил он задумчиво. «К Суворову сегодня курьер ускакал с повелением к Бресту выходить. Генерал-фельдмаршал Румянцев за Александра Васильевича перед государыней просил. Тяжело ему самому-то уже воевать. Полномочия для Суворова большие спрашивал. Видать, согласилась она со стариком. Поспели бы вы за месяц к Минску, чтобы с ним на марше соединиться?» 7 с лишним сотен верст пути, — прикидывал Алексей. «Без дневок тут никак, а значит, и средний темп марша более 30 верст в сутки. С обозами такое невозможно. Да даже и без них вымотаемся. А куда ж деваться? Похоже, это единственный шанс. Тем более с Суворовым на Варшаву идти, а не с Репниным или с Кнорингом у Вильна топтаться. Сумеем, Петр Федорович, — поднял он глаза на генерала, — тем паче, если бы поскорее движение начать». «Гвардия в походе, — проговорил тот негромко, постукивая пальцами по столу. — Ничего обещать не могу, Алексей Петрович, но свое слово я завтра за вас замолвлю, а там уж как карта ляжет». «Спасибо, ваше превосходительство», — вскочил с места Алексей. «А уж мы вас не подведем». «Рано еще спасибо говорить, бригадир», — проворчал тот. «Теперь нужно думать, как бы это все правильно подать. Вот что тут важно, а то брякнешь с дуру и точно потом в дураках перед всем двором окажешься». «Господа, начинаем подготовку к выходу», — объявил своим заместителем в штабном шатре Егоров. «Нет, ничего пока еще не решено, но надежда на благоприятный исход имеется. Если все выгорит, то дорога нам предстоит дальняя, поэтому ни дня простое быть не должно. Полк у нас сейчас в полевых лагерях, а это для нас плюс, почитай, сборы надолго не затянутся. Пока готовимся и ждем приказа. Если таковой поступит, идем самым скорым маршем к Минску на соединение с войсками Суворова». «Суворов, Суворов!» — зашептались сидящие на скамьях офицеры. «Совершенно верно, с генерал-аншефом Суворовым Александром Васильевичем», — кивнул Алексей. «Но вы и сами не хуже меня знаете, как он быстро со своими войсками ходит, так что нам еще быстрее нужно, чтобы поспеть. Идем вперед ротными колоннами. В охранении будут конные эскадроны капитана Воронцова и поручика Гагарина. Александр Павлович», — повернулся он к старшему интенданту, — «обоза мы не ждем, с ними нам точно не поспеть. Берем с собой только лишь походные кухни, потому что без них на одних сухарях быстро не пробежишь. Так что ваши интендантские повозки едут за нами с той скоростью, как вам нужно, чтобы не развалиться, и без лишней спешки. Глядишь, и нагоните нас в Польше. Для охраны обоза мы оставим вам учебную роту капитана Топоркова, ну еще и стрелковую школу. Она как раз через 3 недели должна была бы выпуск очередных штуцерников в полки делать, так что будет возможность им в настоящем бою свои навыки проверить. Личных штуцеров еще жаль, пока не подвезли. И ничего, выдайте выпускникам самые обычные пехотные, или, если есть, то и наши укороченные егерские». Через день после разговора у командующего над столичными войсками Алексей был вызван в военную коллегию. «Бригадир Егоров, вам со своим полком надлежит совершить марш к Минску для прикрытия оного от мятежников и соединения с войсками Суворова», — ставил задачу Мусин-Пушкин. «Далее будете действовать под командованием генерала-аншефа. Матушка-императрица на вас очень рассчитывает, Алексей Петрович, очень!» — выделил он последнюю фразу. «Покажите, что гвардия ничем армейским частям не уступит, а даже и превзойдет их в своей доблести». Путь до Пскова маршевой колонны прошли за 7 дней. Бригадир дал всего сутки отдыха, и роты запылили на юг в сторону Полоцка. «Ох, и гонят! Вот гонят!» — причитал Калюкин, поправляя фузейный ремень. «Еще и август месяц, какой жаркий нонче, словно июль! Сейчас бы дожжечку маленько побрызгать, а тут вон чего! Две недели солнце дуром палит, весь мундир в соляной корке!» «Дурак ты, Елизар!» — покачал головой Ежаков. «Уж лучше так, с пылью на сапогах топать, чем с пудом грязи на них. Скажи хорошо еще, что без обоза идем, а так бы и повозка через речки и колдовины толкали». «Это да», — протянул тот, — «кухню вот жалко отстали, теперь уж точно нас не догонят. Теперь еще горячее, только лишь на ужин будет». Действительно, перед клясцами ужин артели готовили сами. Нагретый на кострах кипяток вливали в котелки с толканом и туда уже закидывали сало и сушеное мясо. Полчаса времени на распаривание, и над бивуаком уже слышался стук тысяч ложек и жестяные стенки личных посудин. Вместе со своими егерями ужинали и их командиры. «Жив он, караулы с сегодняшней ночи усиливаем», — проговорил откусывая сухарь Егоров. «С правой стороны западную Двину или по Литвинскому до Угаву оставляем. Говорят, что мелкие шайки нет-нет, да и выходят сюда от Вильна. Нам-то, пожалуй, их не стоит бояться», — пережевывая пищу, промолвил Хлебников. «Кто же в своем уме да на войсковую колонну нападет? А вот обозным, да, ему хвостро придется теперь держать. Хорошо, если они не растянутыми по тракту идут». «Да уж, Рогозин наш старый, стреляный воробей, чай не допустит такого», — пожал плечами Милорадович. «Тут как бы вот кухни не пострадали. От нас они недавно отстали, а босс еще их не догнал. Жалко будет, если поварам от мятежных достанется. Чего там полторы дюжины обозников, да супротив большой оравы смогут сделать?» «Большие оравы вряд ли сюда сунутся», — проговорил задумчиво Егоров. «Хоть и были эти места под Речью Посполитой веками, однако дух православный не выбит еще совсем отсюда. Так, если шайки только небольшие набегут. За Минском и Брестом, да, там уже предельно внимательным надо быть. И все же побережемся, господа. Вячеслав Николаевич», — обратился он к Хлебникову, «на утро два конных взвода от эскадрона Гагарина отрядишь для охраны обозных. Пусть сначала они походные кухни до клесцов сопроводят, а уже потом и за всем обозом приглядывают. Дальше вслед полку вместе с повозками будут идти, так уж надежнее». «Слушаюсь, Алексей Петрович, распоряжусь», — кивнул премьер-майор. «А как сами думаете, в Минске долго мы будем стоять? Успеет нас там догнать обоз?» «Навряд ли», — покачал головой Егоров. «Суворов долго стоять на месте, когда враг на горизонте не любит. Его тактика войны сугубо наступательная, а для этого нужен быстрый маневр и все сокрушающий итоговый натиск. Лишь бы нам вообще поспеть вовремя в Минск, а то придется по его следам потом в Польшу бежать». В Минске войск Суворова не было. Как доложили встреченные казачьи разъезды секунд майора Грекова, войсковые колонны шли южнее со стороны Луцка и Ковеля на Брест. «Как же так, господин бригадир?» — досадовал Хлебников. «Ведь по плану военной коллегии Суворов в Минск должен был наступать, дабы его прикрыть, и уже тот, соединившись со всеми частями, идти далее на Брест». «Это Суворов, Славка, не забывай», — задумчиво проговорил Алексей, рассматривая лежащую перед ним карту. «У него свое видение, как воевать нужно, и зачастую оно сильно отличается от видения столичного начальства». «Ну да, все верно. Если генерал-аншефу идти от Немирова на Минск, а уже потом к Западному Бугу, это ему еще полторы сотни верст придется крюк делать. Сейчас он стремительно движется к новой польской границе строго на Брест, значит, не зря. Господа», — обвел он взглядом сидящих в зале городской ратуши офицеров, — «полк выходит в сторону Кобрина через Барановичи. Только так мы сможем догнать войска Суворова на марше. Вот, посмотрите сами». Показал он на карте. «Здесь мы срезаем угол, пока он идет по Луцко-Брестской дороге. Понимаю, что все устали и ждали хорошего отдыха, но времени у нас на него сейчас нет. Выход объявляю на 5 утра. Пока же ужин и сон. Свободны, господа». Задвигав скамьями, офицеры, негромко переговариваясь, направились к выходу. «Ваше высокородие! — К вам, господин майоров из казаков, — доложился Никита. — Примите? — Запускай, — кивнул Егоров. Смуглый крепкий казак с майорским горжетом на груди, войдя, вскинул руку к головному убору. «Секунд-майор Греков Петр Матвеевич, командир 2-го Донского новонабранного казачьего полка», — представился он. «Под Измаилом не вылез лево у балки, от янычар отбивались. Господин майор», — прищурившись, оглядев казачьего командира, спросил Егоров. «Так точно, ваше высокородие, мы», — кивнул тот. «Вы еще тогда им во фланг ударили, а ваш священник с крестом над головой шел. Хорошо турок тогда побили, славное было дело». «Ну, здравствуй, Петр Матвеевич», — протянул руку майору Егоров. «Вместе, значит, бок о бок с турками недавно воевали». «Вместе, господин бригадир», — улыбнулся казак. «Вот я и зашел спросить. Вы же вроде как на Панов сейчас идете, аж из самой столицы сюда прибыли. Ну, вот и нас от Гомеля к генералу Кнорингу на подмогу отправили. Может, и дальше мы вместе пойдем, а то мои разъезды на польские отряды недавно натолкнулись, когда к западу от Минска путь разведывали. Вместе оно вроде как надежнее ведь будет». «Где натолкнулись?» — скинулся Алексей. «Сможете показать то место на карте?» «Да нет», — отмахнулся Греков, — «не сведущ я в этой науке, ваше высокородие. Я уж лучше так на ум вам скажу. Там по Варшавскому тракту за Барановичем развилка на Белосток и на Гродно имеется. Вот как раз у той самой развилки была небольшая ошибка с польскими гусарами. У нас 2 убитых и 3 раненых после нее, ну и у панов примерно столько же. Только мы-то вот свою позицию им не сдали, они назад в сторону Кобрина откатились». «Около 140 верст до той развилки», — прикинул по карте Алексей. «Похоже на войсковые дозоры были, а, Петр Матвеевич, или просто так, ходячие шайки мятежников?» «Да нет, ваше высокородие», — помотал тот головой, — «на бродяг они совсем не похожи. Тех бы мои одними нагайками разогнали. Настоящая регулярная кавалерия. Получается, как вы и сказали, самые настоящие войсковые разъезды это были». «В Кобрине сходятся пути дороги Суворова, от Немирова и наши от Минска», — промолвил, изучая карту Егоров. «Перед Кобрином с востока действует войсковая кавалерия неприятеля, словно бы прикрывая свои основные войска и ведя разведку». «А вот, значит, почему так спешит сюда Александр Васильевич. Тут самая прямая дорога на Варшаву, и, похоже, здесь как раз и стоят большие неприятельские силы». «Петр Матвеевич, так, может, ну его, генерала Кноринга, а?» — прищурившись, проговорил Егоров. «Под началом Суворова-то, небось, и лучше будет воевать». «А то», — хмыкнул тот, — «как же не лучше? Оно, конечно, гораздо лучше. Хороший генерал Александр Васильевич, разумный, отчаянный. И удача его шибко любит. Только ведь приказ у меня от генерал-губернатора на Вильно к Кнорингу идти». «А ты погоди его выполнять, майор», — улыбнулся Лёшка. «Распоряжение вышестоящего начальства ведь всегда перебивает приказы нижестоящего». «Конечно», — согласился казак. «На то оно и начальство. Чтобы чем оно выше, так и всеми нижними командовать». «Ну вот. У генерала шефа Суворова чин-то, ох, какой высокий», — покачал головой бригадир. «Да и фельдмаршал Румянцев его за себя тут командовать оставил, с разрешения аж самой государыни», — показал он вверх пальцем. «Так что предлагаю тебе не спешить пока к Кнорингу, а посмотреть на неприятеля у Кобрина, а будет там сам Суворов, и спросить у него лично, как же тебе дальше теперь действовать. Коли скажет он подвильно вам идти, так и ладно, пойдете. А может, он подле себя вам воевать прикажет?» «Ну, так-то да, можно», — обдумывая предложение бригадира, протянул неуверенно Греков. «Тем паче мы уже и так здесь на неприятеля натолкнулись. Эту дорогу без прикрытия никак ведь нельзя оставлять. За спиной-то вон Минск. Идем с вами на Кобрин». Наконец принял он решение. «Когда выступать, ваше высокородие?» «Мы выходим завтра до рассвета, господин майор», — ответил Егоров. «У меня 200 конных егерей и 1500 пеших. Вот и усылайте свои дозоры перед нами. Пусть только в серьезные бои казаки не ввязываются, их дело разведка. Увидели неприятеля, оттянулись назад. А уж мы-то его дальше и сами встретим». «Понял, сделаем, господин бригадир», — кивнул Греков. «Это как медведи на охотника собаки вытягивают, так и мы». «Ну, можно и так сказать», — ухмыльнулся Алексей.